Глава 10. Женихов заказывали? Получите, распишитесь. Утро встретило меня уставшую, в скомканной, но собственной кровати. Дикий стук в дверь, казалось, может разбудить даже соседей, находящихся на улице через поле. Я подошла, шлепая босыми ногами по полу, прошла до двери, открыла. Вид у графа Костина Марла был, мягко говоря, очень злым. «Вы!» — поправила его я, широко зевнув. «Вы!» — вталкивая меня в квартиру, продолжал бесноваться граф. «Что вы себе позволяете?» Я посмотрела на него сонными глазами. «Это вы что себе позволяете? Вламываетесь, кричите!» «Леди Алкевэй!» — сверкнул граф драконьими глазами. «Вы, видимо, забыли, с кем говорите!» «Все я прекрасно помню и вижу. Но я очень устала. Ночка вышла тяжелая. Я безумно хочу спать. Вы!» Снова прошипел граф. «Вас заклинило?» В лицо ему холодно произнесла я. Лицо Костина покрылось красными пятнами. «Где мои кони? Какого черта вы угнали мой экипаж?» «А кто у нас шумит с утра?» Вальяжно переваливаясь с лапы на лапу, вырулил из кабинета Стикс. Увидел графа, нависшего надо мной, и зашипел. Очень демонстративно выгнул спину, шерсть взъерепенил и начал бочком приближаться к Костину. «А ну, руки прочь от моей хозяйки!» Граф опешил и отступил. Ткнул в кота пальцем. «Что это?» «Не что, а кто?» Зарычал Стикс и кинулся на Костина. И не избежать бы тому встречи с острыми когтями моего защитника, не успея я схватить разъяренное животное на руки. Кот извивался и пытался лапой достать графа. «Ща мы тебе покажем, где раки зимуют. Ишь, нашелся! Чё, дракон, значит, можно тебе все? Сейчас только дай до тебя дотянуться!» Граф откашлялся. «Кони!» — проговорил, едва сдерживая злость. «Где мои чистокровные аркарийские кони?» «Они на площади?» «Можете забрать?» — спокойно парировала я. «Как они туда попали?» Я молча плечами пожала. Но не рассказывать же ему, что дорогущий экипаж вместе с животными всю ночь находился у хозяина таверны. Туда мы приехали далеко за полночь, и спасибо доброму человеку, он даже не спросил, отчего у меня такой вид. Молча загнал экипаж поглубже во дворик, пообещав утром пригнать его на главную площадь Магиктауна. «Вы!» — он, видимо, слов больше не нашел и выскочил из моего дома. «У фонтана!» — вслед убегающему графу выкрикнула я и дверь ногой закрыла. Не выдержала и засмеялась. Чмокнула все еще бунтующего кота в нос. «Защитник!» Прошла на кухню. На плите уже горел огонь, и чайник довольно посвистывал. «Нет, ты только подумай. Приперся, шумит. На тебя кидается!» Фыркал в моих руках кот. Я сняла чайник, поставила на стол коробочку с печеньем, села на стул, меланхолично гладя рыжую шерсть. «Сегодня ты дома остаешься. «Еще чего?» — взвелся Стикс. «Тебя одну никуда отпускать нельзя». «Я до Карины дойду. Она должна была узнать, где у нас можно приобрести папоротник. А потом в академию. Тебе будет задание. Нужно найти ближайшие деревеньки. Чем глуше, тем лучше. И не просто деревни, а такие, чтобы там что-то неладное было». Кот спрыгнул с моих рук, задумчиво почесал затылок. «Будет сделано. Сейчас в шар твой гляну». Отрапортовал и направился в мой кабинет. Я посмотрела на него удивленно. «Ты уже и моим магическим шаром научился пользоваться?» «Ученый я, вторая степень», — усмехнулся кот и скрылся за углом. Я налила себе чаю, с удовольствием выпила, заедая его печеньем. Уже на выходе из дома навстречу мне из пустоты вывалился Дакар, окинул меня быстрым взглядом. «Я здесь заклятие чуть подкорректировал», — начал торопливо. «Спасибо», — неуверенно начала я. «Мне прошлого хватило». «Нет, нет», — замотал черт головой. «Это точно сработает. Не пройдет и дня, как найдется женишок». Я вздохнула. Мне уже и не до женихов было. Махнула рукой и вышла. Успела вслед себе услышать, как черт приговаривает магические слова. Карина вышла заспанная, попыталась меня провести в свой дом. Я отказалась, ссылаясь на спешку. Тогда она быстро объяснила, где можно купить папоротник, и, пожелав мне хорошего дня, скрылась за воротами небольшого домика. Если повезет, и я все же стану настоящей ведьмой, обязательно выхлопочу семье Карины хороший дом. Я вернулась к себе и торопливо прошла к порталу. В таверне встретили меня уже привычные завсегдатаи. Мне кажется, они здесь живут. Время раннее, они уже здесь. Дружественно помахали мне руками. Я ответила улыбкой. «Экипаж отогнали, кони довольны, сыты ледялки», — отрапортовал мне хозяин таверны. К слову, его звали Стив. Это я тоже узнала вчера. А вот того с косым глазом, Лерманом, он вчера помогал нам загонять экипаж. Едва я подошла к академии, как была приятно поражена. Бес не просто кинулся навстречу, он восторженно хлопал глазами и смущался. «Вы...» — прошептал, сложив пухлые руки на груди. «Вы прекрасно выглядите, госпожа ведьма». Я смутилась. Еще в таверне я заметила заинтересованные взгляды мужчин. Неужели в этот раз заклинание Дакара правильно сработало? Магистр Гаргон меня не встретила, сославшись на внезапные дела. Зато в портальной комнатке я столкнулась с ректором Фелисом. И пока в комнатке стояла темнота, чувствовала горячее дыхание Цербера в затылок. А когда снова посветлело и дверь открылась, ректор вдруг проговорил мне прерывисто, глухо, в самое ухо. «Леди Алкея, я бы хотел пригласить вас вечером». Я замерла. Вот же не хватало мне излишнего внимания ректора. Видела я уже, как на Фелиса смотрела Аделаида. Такая голову оторвет, даже глазом не моргнув. «Знаете, у меня вечер занят», — ответила осторожно. «Вы все же подумайте». Рука Цербера легла на мою талию, прижимая к себе. Дыхание его участилось. «Я не обижу вас, Алкея. Я никогда вас не обижу. Хотите мы...» Что «мы» он не договорил. За открывшимися дверьми появился граф Костин. Очень хмурый граф Костин. Оценив представшую его взору картину, усмехнулся. «Вы времени не теряете, милейшая штатная ведьма». Фелис, ничуть не смущаясь, подхватил меня за руку и вывел из комнатки. «Вы куда-то спешите, граф Марл? Не смею вас задерживать». Костина передернула. «Пожалуй, спешу». И на меня недобро глянул. Тут же лицо изменилось. Он даже головой покрутил, словно пытаясь согнать себе внезапное наваждение. И вдруг совершенно неожиданно проговорил. «Насколько знаю, магистр Аделаида сегодня не может показать леди Алкеи и её профиль работы. Это мог бы сделать я, тем более, что я непосредственный руководитель. А еще лучше...» Помолчал, смотря при этом не на меня, а на ректора, и торжественно выпалил. «Алкея, выходите за меня замуж!» «Вот так сходу?» Мне как-то нехорошо стало. А у графа глаза мутные-мутные, и в них явно ненормальное желание жениться. «Здесь и сейчас!» Фелис Цербер, все это время не отпускавший мои руки, сжал мне пальцы с такой силой, что я охнула. «Простите великодушно!» — прохрипел ректор. «Ведь и верно. Магистра Делаида отпросилась, и Алкея еще не в полном курсе дел Академии. Я с удовольствием проведу ее сам, посвящу во все нюансы. А после я готов предложить ей руку и сердце». Я поежилась. Вот так-так. Что-то снова неправильное в чертовском заклинании. «Я, конечно, не против замужества, но...» Ректор с яростью смотрел на графа. А у того из глаз едва ли молнии не сыпались. Я осторожно вытащила собственные пальцы из захвата Фелиса. Искоса посмотрела на графа. «Я, наверное...» И начала медленно отступать. Взгляд обоих мужчин устремился на меня. «Стойте, Алкея! Я вас обидел?» Ректор снова на графа уставился. Воздух вокруг Фелиса потемнел, сам он видоизменился. «Это все вы!» Прошипел жутко, ткнув в Костина страшным темным пальцем. «Нет, все-таки я не хотела бы себе в мужья ректора Фелиса. Проснешься ночью, а рядом такая красотища!» «Бррр!» Я даже поежилась. «Я?» — послышался резкий вскрик графа. «Это вы сами осыпали леди непристойными предложениями!» «Непристойными предложениями?» И без того жуткое лицо ректора исказилось. «На непристойности способны только вы. Не далее, как намедни, вы затащили юную мавку к себе в кабинет. И то, чем вы занимались, было слышно даже у привратника. А пару дней назад уже не местная ли фея облагородила своим присутствием ваш экипаж?» У меня от таких подробностей щеки стыдливо вспыхнули. Граф побледнел, у него руки в кулаки сжались, и вот, честное слово, мне почудилось, будто за его спиной начали расти крылья. Но думать дальше мне совсем не хотелось, потому как атмосфера в коридоре накалялась. Мужчины смотрели друг на друга с нескрываемой ненавистью, а воздух вокруг них можно было уже ложкой черпать. Вот тебе и заклятие. Не стала ждать, пока меня нечаянно заденет каким-нибудь злым проклятием или молнией, и бегом припустилась к лестнице. потому как путь к портальной комнатке был перекрыт телом графа. А за спиной в это время грянул гром и раздался первый крик. «Вы подонок, граф! От подонка слышу!» Я пулей вылетела из института. На ступенях столкнулась с магистром Аделаидой. «Куда так несемся?» — удивилась та. Под глазами у нее явственно проступали темные круги. Видать, ночка бурная выдалась, не то что у некоторых. «Мне нужно по делам», — быстро пискнула я и кинулась бежать. Я даже представить боялась, что сотворит со мной Горгона, увидев творящееся в академии. Влетела домой я снова в ярости. «Где он?» — с порога бросилась на ничего не подозревающего Стикса, восседающего у магического шара. «Там?» — махнула шалела кот в сторону кухни. «Булочки печет». Я кинулась на кухоньку. Дакар стоял на стульчике у стола и вылепливал крендельки. Едва увидев мое выражение лица, подпрыгнул на месте и шмыгнул к окну. Шустро взобрался по шторке и уселся на гордину. «Что опять не так?» — завыл оттуда. «Ты знаешь, а заклятие сработало!» — сложила руки на груди я. «Меня сразу двое замуж позвали!» «Ну вот!» — облегченно выдохнул черт, спустившись вниз. «Ага!» Взвыла я таким голосом, что черт снова оказался на гордине и вытаращил на меня округлившиеся глаза, а я шипела, словно змея. «Если после сегодняшнего Академия останется на месте, нам с тобой очень повезет!» Дакар вжался в стену, подхватил штору и, натягивая на себя, попытался под ней спрятаться. «Все так катастрофично!» Я обреченно плюхнулась на стул. «Очень! Они поубивают друг друга. Граф и Цербер!» У черта глаза округлились. Он шторочку отпустил и начал метаться по кухне. «Что не так?» «Снова не так. Неужели не то?» Щелкнул пальцами. «Заклятие снято. Ты иди, а я подумаю». «А ректор с графом?» Дакар остановился. В затылке почесал. «Ну, мы будем надеяться на их благоразумие». «Что-то я в нем очень сомневаюсь», — покачала я головой. «С другой стороны», — глянул на меня Дакар. «Не ты ли боялась графа? А тут вполне возможно, что он больше не будет тебе угрожать». Я застонала. Черт ухмыльнулся, лапой махнул. «Поверь, главу темных драконов не так легко убить даже Церберу». У меня на сердце отлегло. Все же граф был... Я нахмурилась. Жалко бы его было. Нет, только не графа. Я отчаянно тряхнула локонами и поднялась. «Я за папоротником». «А ты?» Погрозила чертенку пальцем. «Чтобы больше никаких заклятий». «Конечно, конечно». Как-то слишком быстро и с очень загадочным взглядом ответил Дакар. Мне взгляд его не понравился. Я хотела черту проклятием пригрозить, не успела. «Пока вы здесь с графами и ректорами разбираетесь, я, кстати, нашел чудную, очень глухую деревню», — послышался голос Стикса, входящего на кухню. «Вот и чудно!» — глянула я на кота, тут же забыв о проклятии. «Значит так, начинайте собираться». «Я вернусь с папоротником и поедем на поиски глуповатого, но доброго оборотня!» Вздохнула. «Надеюсь, повезет». Цветочной лавки с утра было безлюдно. Молоденькая девушка-флорист с цветочным именем Глория радостно улыбнулась, увидев меня. «Что интересует?» «Папоротник». Сразу перешла я к делу. Глория кинулась в подсобку, вернулась через минуту с горшком, в котором вяло торчали редкие листья некогда зеленого растения. Я посмотрела на него с сомнением. Пара веточек, пытающихся зачахнуть. «С ним что-то не так», — осторожно листики потрогала. Глория вздохнула. «Верно. Вы знаете, у нас стояло три папоротника. Но именно за сегодняшнюю ночь все пропали. Этот единственный, подающий признаки жизни. И то его забыли учесть и оставили в подсобке. Стоял отдельно от других. Может, я в другом салоне поищу?» Я к двери отступила. «Не найдете», — сокрушенно проговорила Глория. «Я с утра с девушками из рядом находящихся салонов разговаривала. Папоротники пропали по всему городу». Я удивленно остановилась. «Как? Все? Все-все?» — кивнула головой девушка. «Удивительно», — пожала плечами. «Может, какое заболевание? Нам всем привозит один продавец, городской». Так вот, он с утра заезжал и сказал, что и у него пропали все папоротники. «А может...» — она посмотрела по сторонам и зашептала. «Это происки чьи-то». «Чьи?» — переспросила я. «Вчера дважды приходили в салон, узнавали именно о папоротниках, а потом растения пропали. Первый раз молодая девушка, второй раз очень странного вида старуха. Я даже лица ее рассмотреть не могла. В лохмотьях лицо капюшоном прикрыто. Я задумалась. Так, одной из интересующихся была явно Карина, а второй... Вот так-так. Кто-то еще искал папоротник, и после этого они пропали. Но еще чувство появилось в груди. Предчувствие. Нехорошее такое. Я взяла в руки горшок, с тоской посмотрела на умирающие растения. Вздохнула и полезла за мешочком с деньгами. Расплатилась. Прижав к себе чахнущий папоротник, уже направилась к выходу, когда вслед послышалось: «Ой!» Я повернулась. У Глории был удивленный, если не сказать ошарашенный вид. Она ткнула куда-то на мою спину и тихо поинтересовалась: «Что это?» Я повернулась по своей оси, пытаясь разглядеть, что там у меня. «Вы в зеркало посмотрите», глухим шепотом посоветовала флористка. Я прошла к зеркалу и глянула в отражение, повернувшись, чтобы видеть спину. «Чтоб тебе Дакар икнулась до самого чертового мягкого места, того самого, откуда ноги растут! Хвост! Шикарный рыжий лисий хвост висел из-под юбки и помахивал дружелюбно, подтверждая, что он моя неотъемлемая часть». Домой я вошла с чувством полного нервного расстройства. «Держи», — поставила пришедшей Карине на стол папоротник, чтобы глаз с него не спускала. «А чего это с ним?» Она с сомнением уставилась на вялый папоротник. «Помирать собрался», — вздохнула я. «Твоя задача — не позволить ему это сделать». Карина тут же кивнула. «Полная боевого духа отстоять несчастное растение. Вот все-таки молодец. Нужно ей жалование поднять. Но позже, когда со своими проблемами разберусь. Оставляю его на полное твое реабилитирование». «Есть?» — отчеканила помощница. «Ну, хоть за это можно быть спокойной». Развернулась и услышала в спину Каренина. «А что у вас за спиной?» «Хвост!» У меня глаз дернулся с досады. «Хвост?» — ответила, пытаясь держать лицо. «Ой, такой красивый!» — без тени удивления провозгласила помощница. «Он у вас надолго?» Я зубами скрипнула. «Пока не встречусь с лучшим другом ведьмы, мерзким созданием, посланным адом за все мои грехи!» Развернулась и направилась в кабинет.